А все-таки, как не переворачу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вам жениться. Впадете в ипохондрию. Слова Личичикова были на этот раз так убедительны, или же расположение духа в этот день у него было особенно настроено к откровенности. Он вздохнул, сказал, пустивши кверху трубочный дым: «На все нужно родиться счастливцем, Павел Иванович». И рассказал все, как было, всю историю знакомства с генералом и разрыва. Когда услышал Чичиков от слова до слова все дело и увидел, что из-за одного слова «ты» произошла такая история, он оторопел. С минуту смотрел пристально в глаза Тентетникову, не зная, как решить об нем. Дурак ли он круглый или только придурковат? И, наконец, «Андрей Иванович, помилуйте», — сказал он, взявший его за обе руки, — «какое ж оскорбление! Что ж тут оскорбительного в слове «ты»?» «В самом слове нет ничего оскорбительного», — сказал Тентетников, — «не в смысле слова, но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбление».